Часть третья. Адлет седьмой. Думала Фрэмми, пока Релония несла ее на плече. Она и раньше это подозревала. Когда он соврал про слова из света, она подумала, что шансы 9 из 10, но когда он бросил в нее парализующий дротик, заставил Релонию убегать от Чама, она убедилась, что так все и есть. Но сомневаться в нем она начала еще раньше. Она подозревала еще с момента появления Релонии, или это было еще тогда, когда в барьере тумана иллюзии оказалось 7 героев вместо 6. Или она начала его подозревать еще с их первой встречи. Поскольку ее тело было сильнее обычного человека, эффект парализующего дротика начал понемногу пропадать. «Смогу я говорить?» — думала она. «Может, я смогу сделать порох, хотя это и будет сложно контролировать». Но Фрэмми решила притвориться, что все еще не двигается. Если они узнают, что она пришла в себя, то Релония, скорее всего, свяжет Фрэмми хлыстом, чтобы помешать ей убить себя. А потом ее ударят по голове и отключат. Если она сможет двигаться без проблем, то Фрэмми спрыгнет с плеча Релонии и побежит к Джума Чама. Тогда они ее убьют, и все закончится. Она решила оставить мысль об убийстве Адлета, седьмого, своими руками. Уничтожением себя, черного пустоцвета, она уже даст героям преимущество. Она оставит судьбу Адлета, уничтожение Дгуней и Маджина остальным. Зная Ханса и Чама, они с этим справятся. «Плохо дело, да?» Спросила на шатание, пронзая Джума, что направлялся к Релонии. «Чама-сан вот-вот узнает, где мы. Если она отправит к нам всех Джума, то нам будет сложно». «Все хорошо. Ат-кун как-нибудь нам поможет». Релония вызывала у Фрэмми смешанные чувства. С одной стороны, она хотела помочь ей, хотя ее явно обманывали. Но что бы она ни сказала, Релония вряд ли поверит. Фрэмми вспомнила первую встречу с Адлетом и как он проявил свои чувства. Она могла теперь понять, почему на его лице была глупая улыбка, ведь тогда ей казалось, что он просто не знает о ней правды. Но потом Адлет услышал, что Фрэмми убийца шести цветов, да и она сама рассказала ему, что она дочь Кьёма, но отношение Адлета к ней вообще не изменилось. И тогда Фрэмми стала уверенной, что Адлет пытается ее использовать. Никто в здравом уме не проявил бы к ней доброты, тем более человек, чью родину уничтожили Кьёма, не принял бы Кьёма товарищем. Может, на самом деле Адлет тоже презирал ее. Он, наверное, скрывал эти чувства и притворялся добрым с ней, чтобы использовать Фрэмми. Когда его обвинили, он забрал Фрэмми заложницы и сбежал, а потом попытался использовать Фрэмми, чтобы выжить. Он бросался пустыми словами сострадания, врал о любви, чтобы Фрэмми стала его союзницей. Но хотя Адлет повторял, что он сильнейший в мире, он цеплялся за остальных и просил у них помощи, из-за чего Фрэмми смотрела на него с презрением. Впрочем, Фрэмми все же помогала ему. Она защитила его, когда Мура и Голдов преследовали его. Она отчаянно исцеляла его раны, когда его жизнь висела на волоске, а он лежал без чувств от ран. Временное наваждение. Фрэмми быстро перестала себя так вести. Она не могла доверять Адлету, тем более любить его, ведь она понимала, что он использует ее, и она догадывалась, что в душе он ненавидит ее. На следующее утро появилась Релония, и от этого загадка только усложнилась, и после этого герои вошли на территорию воющих демонов, где постоянно сталкивались с Дгунеем. Адлет стал тогда еще сильнее вести себя так, словно любит Фрэмми. Несмотря на очевидные чувства Релонии к нему, он смотрел с любовью не на нее. А Фрэмми, глядя на его действия, думала, что он считает, что она предаст его, и он опасался, что она не сможет сражаться с Кьёма, что вырастили ее, опасался, что она захочет вернуться к семье. Может, шепот Адлета, что он сделает ее счастливой, клятва показать миру, что он защищает ее, поведение, когда он не сомневался в ней. Все это было для того, чтобы Фрэмми была на его стороне. Самопровозглашенный сильнейший в мире. Известный еще и как трусливый воин. Человек, что мог сказать все, лишь бы победить, он легко мог прошептать слова любви, и это ничего не значило бы для него, и не было бы никакого раскаяния. Так Фрэмми воспринимала действия Адлета, и хотя он выводил ее из себя, заставляя злиться, она не могла его ненавидеть. Она продолжала волноваться за слабого и ненадежного парня. Из-за этих чувств она так и не узнала бы о его истинных намерениях, не попадя они в храм. Но теперь Фрэмми знала правду о себе. Она знала о черном пустоцвете, святом инструменте, что существовал для уничтожения всех героев шести цветов. И теперь она понимала, почему Адлет пытался защитить ее. Он защищал ее, чтобы убить героев. Он притворялся, что любит ее, чтобы застигнуть Фрэмми врасплох, чтобы у него была причина защищать ее. Если бы он был настоящим героем шести цветов и сражался ради уничтожения Маджина и Дгунея, то у него не было причин защищать ее после раскрытой правды, и он не соврал бы про светящиеся слова. Но она не злилась, что ее использовали. Она с самого начала знала, что никто в мире не полюбит такого монстра, как она. Кадлет уже она испытывала лишь чистую убийственную ярость. Она не могла простить никого, сотрудничавшего с Гунеем. Число Джума, нападавших на Ролонию на шитанию, росло. Они обе защищались и убегали, отбивались и убегали, но понемногу их загоняли в угол. «Это невозможно», — сказала на шитание. Они пытались сбежать, но если их окружат все Джума, будет тяжко. «Адлет-сан не пришел. Так может, нам стоит сдаться и отдать Фреми-сан?» «Ужасно! Зачем ты пришла?» Заволновалась Ролония. «Чтобы помешать раздору в группе, и я не могу подставлять себе опасности, моя жизнь важна». Фрейми не могла понять, чего хочет нашитание. Сначала она подозревала, что та в сговоре с Адлетом, чтобы убить героев, но это казалось теперь маловероятным. «Может ли она не знать, кто седьмой? Была ли она такой невнимательной?» Что бы ни планировало нашитание, намерения Фрейми не изменились. Она постепенно возвращала власть над телом. Когда она снова сможет двигаться, она дождется бреши в защите Ролонии, и тогда спрыгнет с ее плеча. Она столкнется с Джумой, и они разорвут ее. И хотя нашитание атаковало мечами, а Ролония хлыстом, Джумы только перестраивались и продолжали преследовать их. Потихоньку Ролония и нашитание начинали уставать. Хан закрывал путь в лабиринт, а Голдов ходил вокруг Адлета. Его могли атаковать в любой момент. Злой Адлет глубоко дышал, пытаясь успокоиться. Сейчас было неважно, подозревают ли они его, он не первый раз оказывался против товарищей, потому не было необходимости терять самообладание. Защита Фрейми была важной. Вскоре действие дротика закончится, но к тому времени он должен успеть остановить Чема и переубедить Фрейми. Но Ханс не сводил с него взгляда, и ноги Адлета словно приросли к земле. «Ханс, это не самый лучший план. Опусти меч!» — сказала Мора, заслонив с собой Адлета. «Я понимаю, что Адлет подозрителен, я тоже верю в это, но если Адлет работает над Гунея, есть несколько пунктов, что тогда не имеют смысла. Но это так не я, и у меня нет никаких пунктов, потому я решил убить Адлета прямо здесь. Почему? Это интуиция?» От ответа Ханса Мора лишилась дара речи. «Я уже почти 10 лет наемный убийца. Я даже не смогу перечислить, скольких людей я убил своими руками, и когда моя жизнь висела на волоске, спасала интуиция. Если бы я не верил ей, то не верил бы и себе. И интуиция говорит мне, она говорит, дай умереть Фрейми. Она приказывает, убей Адлета. И предупреждает, что если я не сделаю этого, то умру я». Адлет услышал за ним металлический звук. Голдов, стоявший у прохода, видимо, выхватил копье. «Голдов, и ты? Ты-то не можешь верить в интуицию Ханса?» «Я не знаю, но я думаю, что пора решить». Адлет чувствовал, что Голдов готовится убить его. «Но еще я чувствую, что Фрейми и Адлет рано или поздно навредят принцессе. И это чувство меня не отпускает». «Все плохо», — пронеслось в голове Адлета. «Как же мне сбежать отсюда? Как потом остановить Чема? И что важнее, как заставить Фрейми отказаться от самоубийства?» Адлет даже не догадывался, как решить хоть один из этих вопросов. Но как бы плохо ни было, Адлет не мог терять решимости. Адлет и Мора встали так, чтобы оказаться спиной к спине, а Ханс и Голдов приблизились к ним спереди и сзади, собираясь атаковать с обеих сторон. «Мора, как там те, что преследуют Фрейми и Ролонию?» С помощью второго зрения Мора сообщила Адлету о местоположении Ролонии и о том, что нашитание прикрывает ее. «Они пытаются остановить Чама или переубедить Фрейми?» — спросил Адлет. «Ты все еще думаешь о Фрейми? Это ведь ты под подозрением?» — удивилась Мора. Но Адлет не мог думать о себе, его мысли занимала лишь защита Фрейми. «Кое-что, связанное с меткой седьмого. Будет плохо убивать Адлета», — сказал Голдов Хансу. «Знаю. Мы сделаем его беспомощным, вырвав глаза или отрезав ему руки. Ах да, Дозу, не вмешивайся, Нья, сиди там». Хотя Дозу явно собирался что-то сказать, он послушался Ханса и сел. «Мора, ты можешь переубедить Фрейми насчет самоубийства?» — сказал Адлет Море, стоявший за его спиной. «Она не послушает меня. И сомневаюсь, что она хоть кого-то послушает». «И ты сдашься, не попробовав?» — удивился Адлет. «Значит, другого выбора у меня нет. Нужно поговорить с Фрейми с глазу на глаз». Если он переубедит ее, то они вдвоем помогут Ролонии, они вместе встретятся с Чама. Если убедить ее не удастся, он использует еще один парализующий дротик, закинет себе на плечо и унесет из храма. «С дороги, Ханс!» — крикнул Адлет и бросился к Хансу. В тот же миг Ханс прыгнул, сбежав по стене и оттолкнулся от потолка. Он пытался ударить Адлета так, чтобы тот не увидел. Адлет не мог уследить за движениями Ханса, да и в их навыках сражения на мечах была невероятная разница. Более того, нечеловеческий стиль сражения Ханса давал ему огромное преимущество в ограниченном пространстве коридора. «Адлет!» От атаки было невозможно уклониться, сложно было и отбить, потому Адлет даже не пытался как-то помешать. Он продолжил бежать прочь, не защищаясь и не нападая. «Не?» Действия Адлета удивили Ханса. Он не предугадал, как Адлет ответит, потому первая атака оборвалась в воздухе. Но когда ладони Ханса коснулись пола, он оттолкнулся ими, оказался на ногах и бросился на спину Адлета. «Я не смогу сбежать», — подумал Адлет, когда Ханс атаковал. «Но я попробую». «Я тебе не позволю, Ханс!» Адлет думал, что Мора остановит Ханса, и он не ошибся. Мора врезалась плечом в Ханса и отбросила его в стену. А Адлет продолжил бежать к лабиринту, но никто и не ждал, что Голдов молча постоит в сторонке. «Что ты делаешь, Ханс?» Плохое предчувствие охватило Адлета, и он подпрыгнул. Нож Голдова пролетел в нескольких сантиметрах под его ногами. «Ханс, за ним!» «Не!» Адлет слышал за спиной их голоса. Он знал, что если остановятся, они его схватят. Потому он бежал по лабиринту так быстро, как только мог. Увидев, что Адлет уклонился от его ножа, а Ханса остановила Мора, Голдов побежал на помощь Хансу. Голдов понимал, что сам Адлета не схватит, только Ханс мог остановить его. Отбросив Ханса в стену, Мора сцепилась с ним, но все же прижала к земле. Голдов древком копья ударил Мору по животу. Он сдерживал удар, просто пытаясь освободить Ханса. «Ах, Адлет!» Стоило Голдову попасть по ней копьем, как Мора вытащила что-то из железных перчаток. Она бросила это Адлету, он поймал, не оборачиваясь. «Я не отпущу тебя, не!» Прокричал Ханс и бросился за Адлетом вдогонку. Голдов увидел, что Мора достала еще что-то, блокируя его атаку. Она изо всех сил бросила это в стену. Ханс пытался бежать за Адлетом, но резко остановился, словно врезался во что-то. «О, нет!» Голдов увидел, как дымка заполняет проход к коридору, куда убежал Адлет. «Мора!» Голдов видел нечто похожее, когда она закрывала их внутри пещеры Вечного Цветка. Мгновенный барьер. Когда они были в Вечном Цветке, с помощью барьера поймали Дгунея, но в этот раз враги не смогут попасть внутрь. Ханс ударял по барьеру рукояти меча, но ничего не происходило. «Адлет!» Горным эхом позвала Мора. «Если ты воткнешь это в землю, появится барьер. Обычно он бы быстро исчез без моей силы, но здесь он черпает силу из самой горы, так что его сможешь использовать и ты. Если снова встретишься с Хансом, используй его и убегай. Мора, ты думаешь, нам тебя не слышно?» Пораженно спросил Ханс. «Вы с Голдовом ошибаетесь, а я не считаю Адлета врагом!» Мора прошла барьер и побежала за Адлетом. Она легко смогла его пройти, словно преграды и не было. «Если вы решили доверять своему мнению, я буду верить своей правде. Я не дам вам помешать Адлету!» Бросила Мора через плечо и исчезла из виду. Ханс смотрел ей вслед с кривой улыбкой. Хотя ситуация становилась только хуже, он не чувствовал ни капли паники. «Ну и ладно, не страшно. Будь это легко, не было бы так интересно, не?» Ханс любил сражения, этого Голдов не понимал. Хотя догнать их будет сложно, они все равно сорвались с места. Голдов побежал в противоположную сторону от закрытого прохода. «Стой! Останься и присмотри за Дозо!» Сказал Ханс. Голдов обернулся и заметил, что Дозо сидит перед комнатой святой одного цветка. «Он с нашитанием пришел сюда не ради правды о черном пустоцвете. Он что-то замышляет. Следи за Дозо, не дай ему сдвинуться с места, не я!» Было неудобно оставлять Хансу гонку за Адлетом, но и Дозу нельзя было оставлять одного. И он уж точно не знал, что задумало нашитание. «Оставь Адлета мне! Но если все провалится...» «Не говори так!» Смутился Ханс и бросился в лабиринт. Голдов сомневался, что тот отыщет Адлета в огромном лабиринте. Дозу вздохнул. «Хотя мы столько прошли, чтобы раскрыть планет Гунея, беда нас все равно нашла». Дозу сидел в стороне и смотрел, как герои сражаются между собой.